Значит, президент Иван заставляет другие гарнизоны продавать Кремлю товар по низким ценам. Почему по низким? По справедливым, господин. Вот, например, речники. Год назад они взбунтовались, потому что хотели на всех пристанях торговать рыбой по своей цене, а дальше их не касалось. Но папа Иван радеет за народ. Он сказал речникам, что люди бедные и не станут больше платить за рыбку, как за свинину. Он честно предложил этим жадным гадам, что Кремль будет скупать у них все на первой пристани по хорошей цене. Они уперлись. Конечно, сотню лет наживались на нас, а теперь им прижучили хвост. И чем кончилось? Сейчас полный порядок. Мы утопили 4 баржи вместе с их главарями. Теперь все общины речников продают рыбку только Кремлю. А в Москве после этого не стало меньше рыбы? Ты прав, господин, несколько месяцев рыбы вообще не было. Как и ковбои, речники перестали ездить на ярмарки. Но потом мы послали к предателям гарнизоны, и все наладилось. Кое-кого пришлось повесить, конечно, не без этого. Мой взвод, господин, усмирял шайку речников в Рублево. 4 дня мы выкуривали этих демонов из их землянок, пока они не сдались. Полковник пожаловал мне перстень, и еще мне было позволено взять 2 девок. Жаль, ни одна не оказалась мамашей. И что с ними? Ты живешь с ними? Зачем, господин? Я отдал их в бордель. Одна, правда, померла во время черной язвы, но вторая до сих пор приносит мне доход. Она красивая и здоровая, если господин пожелает. Постепенно заложник успокоился. Чародей не проявлял явной враждебности. «Возможно, мне еще удастся его задобрить», — размышлял лейтенант. «Я отдам серебряные браслеты, я оплачу ему девок из Балчуга. А может, я ему понравлюсь, и чародей возьмет меня в обучение? Вдруг он сам предложит? Ведь отказываться нельзя. Его мышь сожрет меня заживо. Святой Василий, мир праху твоему, за что ты меня караешь?» «Здесь», — сказал лейтенант, указывая на темную гранитную громаду, окруженную широкой полосой кустов. «Тот адрес, что ты искал, господин. Если позволишь зажечь фонарь, там на стене должны быть цифры, номер дома». «Нет», — колдун спешился, — «никакого огня. Теперь давай мешок и уходи». «Как уходи? Ты меня отпускаешь?» Лейтенант 2 пальцами передал хозяину его мешок с мышкой, и только тут до него дошло, что придется возвращаться пешком через весь город, а после объяснять капитану, почему остался жив. И неожиданно для себя он проблеял. «Позвольте мне остаться с вами, господин». «Ты боишься темноты?» Бросив уздечку, колдун уверенным шагом продирался сквозь кусты к воротам здания. «Хотя, конечно. Как тебя зовут, лейтенант?» «Мое имя Андрей Порядок». «Как?» Босоногий демон расхохотался, настолько непринужденно хлопая себя руками по ляжкам, что Порядок невольно улыбнулся в ответ. «Это знаковый момент», — непонятно сказал демон. «Я осмелюсь спросить, как твое имя?» Лейтенанту очень хотелось вытащить из голенища нож. Он никогда не ходил в темноте без ножа, но при колдуне стеснялся. Тот тем временем толкнул дверь. Ласка сунула во мрак лохматую голову и коротко рявкнула: «Зови меня Артур Клинок. Теперь запали фонарь. Что ты здесь ищешь, господин? Эти улицы проверены много раз, там ничего нет. Помолчи, посвети здесь». «Я боюсь спускаться, господин. Эта лестница такая старая. Видите, там над входом звезда, значит, внизу пусто. У меня всего 1 бутыль масла, господин. Смотрите, великий, даже собака не хочет спускаться». Овчарка кружилась вокруг лестничного пролета и ворчала, оскалив пасть. Что-то она унюхала там, внизу, куда не достигал ни единый луч света. В здании института пронзительно пахло мышами и гнилым деревом. «Вот что!» — Клинок нетерпеливо обернулся. «Ты служишь в безопасности и на голову выше меня, а ведешь себя не как Порядок, а наоборот. Или ты заткнешься, или подожди меня тут». «Нет, только не тут. Я отсюда в жизни один не выберусь. Говорю тебе, господин Клинок, я знаю парней, что проверяли этот квартал. Мой бывший капитан...» Беспрерывно стеная, он ковылял вслед за колдуном. Один пролет, другой. Здесь ступени треснули и обвалились вниз. Пришлось пробираться по опорному, звенящему под ногой швеллеру. Перила тоже оторвались, и повисли над пропастью, словно воротничок из чугунного кружева. В неясном свете масляного фонаря по мокрым от протечек стенам ползали мокрицы и улитки. Лестница спускалась вокруг квадратной шахты. Ласка урчала, осторожно пробуя каждую ступеньку лапой. Порядок заглянул в проем шахты и на самом дне разглядел фрагменты человеческого скелета. Кого-то уже скинули вниз. «Нельзя было идти ночью», — в отчаянии сетовал лейтенант. «Ласка никогда не боится просто так. Если здесь окопались крысы с полигона, нам не жить». «Это здесь», — сказал Коваль. Овчарка подпрыгивала, норовя лизнуть Артура в шею. Он провел ладонью по глухой бетонной стене. «Посвети мне». «Телешев не мог ошибаться», — думал Артур, разглядывая вырванную из журнала страницу со схемой. «Где-то здесь должен быть рубильник». И рубильник нашелся, но электроны в щитке замерли много десятилетий назад. Понадобятся гранаты, а скорее направленный взрыв. «Хочешь послужить великому делу порядка?» — Коваль придал голосу торжественность. «И прекрати озираться. Это всего лишь крысы». «Я хочу послужить, господин, но это не крысы. То есть это могут быть не совсем крысы. Даже Ласка боится». Огромная собака действительно терлась между людей, как беспомощный щенок. Коваль расслабился и перенес всю энергию восприятия на зрение. Метрах в 20 за поворотом лестницы, по которой они спустились, копошились 3 живых существа. Явной угрозы они не излучали, но Коваль усилил напор. 2 широких коридора крест-накрест, их пересекают 2 прохода поуже. Множество полузатопленных помещений, ни одного крупного животного. Дальняя часть подвала обвалилась, повсюду плескалась вода. Видимо, не так давно просело все цементное основание здания и продолжало мягко уходить в грунт. Лишь за спиной Артур чувствовал мощный титановый каркас. Несомненно, сейсмотамбур, но входа не было. Из бокового прохода двигалось нечто живое, и, судя по вздыбившейся шерсти собаки, крайне злобная. Всего лишь крысы, но крысы очень большие, размером с фокстерьера. «Порядок, они агрессивны?» Лейтенанта в который раз затрясло. Он почти перестал бояться своего собеседника, но теперь оживали его худшие предчувствия. Он не видел соперника и заранее готовился к смерти. Коваль следил для верности, закрыв глаза. 2 хвостатые твари, принюхиваясь, продвигались вдоль стенки. Еще 2 исчезли. Фонарик скорее коптил, чем светил. Артур стоял на ледяном цементном полу, но тут у него мелькнула замечательная идея. Он переместился на шаг в сторону, и правая нога провалилась в лужу. Какое счастье, земля! Кольцо восприятия немедленно замкнулось, разгоняя сердце, сжигая жиры, но он сразу услышал и собаку, и лошадей, и крыс. Секунду спустя он уже знал, что их окружает минимум 8 подвальных хищников, и никто из них не подчинится воле Артура, как и пчелы, как и прочие представители коллективного разума. Подобные штуки городскому, пусть и демону, были не по плечу. Если это черные крысы, господин, то не страшно. Если рыжие, их завезли с южного полигона, то нам конец. Я видел, как одна такая крыса ела человека, хотя у нее не было задней части. Встань мне за спину и помолчи. Коваль зажал зубами 4 ножа, крайне осторожно откупорил плоский флакончик в поясной сумке. Затем по очереди макнул лезвие в яд. У него имелось 30 клинков, понадобилось 13. Бердер бы сказал плохо, дважды кидал в одного зверя. Извиняло только то, что кидал в полной темноте.